Я тебе записку написала такую спокойную, потому что конверта не было. Так просто сложила вчетверо. Я, конечно, не думала, что Росляков может ее прочесть, а все-таки неловко, когда незапечатанная. Понял, да? Конечно. Сенцов вспомнил завезшего ему записку заместителя начальника медслужбы армии, горбоносого, щеголеватого подполковника Рослякова. «Он никогда не пробовал за тобой ухаживать?» «Только раз», — сказала Таня, — «когда тебя еще не было. А потом понял и переключился. Он хороший, у него только вид такой бабника».